Звезда. Нога у Стеллы болит так сильно, что на двухчасовом представлении она не в состоянии выполнить ни одного сложного трюка. Маг просто выводит ее хромающую на арену, и она бродит там, вытаптывая в опилках круг. Руби следует за ней по пятам, как тень. Ее глаза изумленно распахиваются, когда Стелле на спину, а потом и на голову, заскакивает Сникерс. На четырехчасовом представлении сил Стелле хватает лишь на то, чтобы дойти до входа на арену. Руби отказывается отойти от нее и на шаг. К семичасовому представлению Стелла из своего загона уже не выходит. Когда маг приходит за Руби, Стелла шепчет ей что-то на ухо. Руби умоляюще смотрит на слониху, но спустя мгновение послушно следует за маком на арену. Она стоит там одна-одинешенька, моргая от бьющего в глаза света, хлопая ушами, издавая крики, напоминающие звуки игрушечной трубы. Люди перестают жевать свой попкорн. Они охают в умилении, они хлопают. Руби — звезда. Не знаю только, радоваться этому или печалиться. Тревожно. Когда после представления к нам приходит Джулия, она приносит с собой три толстые книги, один карандаш и еще что-то под названием «Волшебные маркеры». «Держи, Айван», — говорит она, просовывая два волшебных маркера и лист бумаги ко мне во владение. «Мне нравятся эти закатные цвета, красный и пурпурный. Вот только раскрашивать мне ничего не хочется. Я беспокоюсь за Стеллу. Ее весь вечер не было слышно, и на ужин она не съела ни крошки». Джулия смотрит по направлению моего взгляда. «А куда делась Стелла?» — спрашивает она и идет к воротам слоновьего загона. Руби протягивает свой хобот, и Джулия похлопывает его. «Привет, малышка», — говорит она, — «со Стеллой все хорошо». Стелла лежит на куче грязного сена. Она прерывисто дышит. «Пап», — зовет Джулия, — «можешь подойти на минутку?» Джош отставляет свою швабру. «Как думаешь, что с ней, пап?» — спрашивает Джулия. «Смотри, как дышит. Может, позвать Мака? Мне кажется, с ней что-то очень нехорошее». «Он наверняка и так все знает», — говорит Джош, потирая подбородок. «Он всегда в курсе». «На ветеринара нужны деньги, Джулс». «Ну, пожалуйста», — глаза Джули наполняются слезами. «Позови его, пап». Джош глядит на Стеллу, потом кладет руки на пояс и вздыхает. Он зовет Мака. «Я не слышу всего, что говорит хозяин, но вижу, как губы Джорджа стягиваются в узкую скорбную полоску. Мимика у горилл и людей во многом схожа. Мак говорит, что ветеринар придет утром, если Стелле до тех пор не полегчает», — говорит Джордж Джулии. «Сказал, что не позволит Стелле подставить его и умереть, учитывая, сколько денег он в нее вбухал». Джордж треплет волосы дочери. «С ней все будет в порядке. Она крепкая старушка». Джулия сидит у владения Стеллы до самого вечера. Домашнего задания она не делает, даже не рисует. Обещание. Когда я просыпаюсь от голоса Стеллы, мои владения залиты лунным светом. «Айван!» — зовет она меня хриплым шепотом. «Айван!» «Я здесь, Стелла!» Я резко вскакиваю, и Боб слетает с моего живота на пол. Я спешу к окну. За ним видно Руби, громко сопящую во сне под боком у Стеллы. «Айван, я хочу, чтобы ты дал мне обещание», — говорит Стелла. «Все, что скажешь», — отвечаю я. «Раньше я никогда ничего не просила обещать, потому что обещания, они навсегда, а навсегда — это необычайно долго, особенно если ты заперт в клетке. В своих владениях, — поправляю ее я». «Во владениях», — соглашается Стелла. «Я встаю в полный рост. Обещаю, Стелла, — говорю я голосом, — похожим на голос моего отца. Но ты еще даже не слышал, о чем я тебя попрошу», — говорит она, и на мгновение прикрывает глаза. Ее огромное тело сотрясает дрожь. «Все равно обещаю». Стелла долго молчит. «Не бери в голову», — наконец говорит она. «Не знаю, что на меня нашло. От этой боли я совсем дурею». Руби шевелится во сне, ее хобот двигается, как будто она пытается схватить какую-то невидимую вещь. И тогда я говорю слова, которым сам же удивляюсь. «Ты хочешь, чтобы я позаботился о Руби?» Стелла едва заметно кивает и тут же морщится от боли. Если бы ей только досталась другая доля. Не как у меня. Ей нужно безопасное место, Айван. Не такое, как здесь, говорю я. Проще было бы пообещать ей перестать есть, перестать дышать, перестать быть гориллой. Я обещаю, Стелла, говорю я. Даю тебе слово Силвербека. Знание. Знание о том, что Стеллы больше нет, приходит ко мне еще до того, как это узнают Мак и Боб, и даже Руби. Я знаю это так же, как вы знаете, что лето кончилось и зима уже в пути. Я просто это знаю. Стелла однажды поддразнила меня, говоря, что слоны превосходят обезьян, потому что сильнее их способны ощущать радость и скорбь. «У вас, горилл, сердца сделаны изо льда, Айван», — говорила она, поблескивая глазами, — «а наши — из огня». Сейчас я отдал бы весь изюм в глазури на свете за то, чтобы мое сердце стало ледяным. Пять человек. Боб услыхал от одной заслуживающей доверия крысы, что тело Стеллы увезли в мусорном грузовике. Чтобы уложить ее туда, понадобилось пять человек и автоматический погрузчик. Утешение. Весь следующий день я пытаюсь утешать Руби, но что я могу сказать? Что Стелла прожила долгую и счастливую жизнь, что жила так, как должна была, что умерла в окружении тех, кто ее любил. Ну, по крайней мере, хоть это правда. Плач. Джулия плачет весь вечер, пока ее отец подметает и моет полы, вытирает пыль и чистит унитазы. Когда появляется Мак, Джордж кидается к нему. До меня доносится лишь несколько слов. Ветеринар должен был, скверно. Мак пожимает плечами. Сгорбившись, он уходит, не сказав ни слова. Когда Джордж стирает следы пальцев с моего стекла, щеки у него мокрые. В глаза мне он не смотрит. Айван. Единственный и неповторимый. Когда все люди расходятся, я отправляю Боба проведать Руби. «Как она?» — спрашиваю, когда он возвращается. «Вся дрожит», — отвечает Боб. «Я пытался прикрыть ее сеном, а еще сказал, чтобы не волновалась, потому что ты ее вызволишь». Я пристально гляжу на него. «Ты так ей сказал?» «Ты обещал Стелле?» — Боб опускает голову. «Я хотел, чтобы малышке полегчало». «Мне не стоило давать этого обещания, Боб. Я только хотел...» Я указываю на владение Стеллы и, кажется, на мгновение забываю, как дышать. Я, наверное, просто хотел успокоить Стеллу. Но я не могу вызволить Руби. Даже самого себя не могу. Я шлепаюсь на спину. Цементный пол всегда холодный, но сегодня я ощущаю это особо остро. Боб забирается ко мне на живот. «Ты, Айван, единственный и неповторимый», — говорит он, — «могучий Силвербек». Он начинает лизать мой подбородок, и на этот раз явно не в поисках остатков еды. «Повтори», — требует Боб. Я отворачиваюсь. «Повтори, Айван». Я не отвечаю, но Боб лижет мой нос до тех пор, пока я не выдерживаю. «Я Айван, единственный и неповторимый», — бормочу я. «И никогда не смей забывать об этом», — говорит он. Когда я поднимаю глаза к стеклянному потолку ресторанного дворика, то вижу, что сегодня луна, которую так любила Стелла, закутана в облака, как в саван. Жила-была. Всю ночь напролет Руби стонет и всхлипывает. Я расхаживаю по своим владениям. Не хочу случайно заснуть. Вдруг ей что-нибудь понадобится. «Айван», — мягко говорит Боб, — «поспи немного, пожалуйста». Пожалей себя и меня. Боб не может спать иначе, как у меня на животе. Я слышу шуршание. «Айван!» — зовет меня Руби. Я кидаюсь к окну. «Руби, ты в порядке?» «Мне не хватает тети Стеллы», — всхлипывает Руби. «Ищу моей мамы, моих сестер, моих теть и кузин». «Знаю», — говорю я, — «потому что ничего другого мне в голову не приходит». Руби прерывисто вздыхает. «Я не могу заснуть». «А ты не знаешь истории вроде тех, что рассказывала тетя Стелла?» «Вообще-то нет, признаюсь я. Истории тут рассказывала только она». «А ты расскажи мне о том, как был маленьким», — упрашивает Руби. Она просовывает хобот сквозь прутья. «Ну, пожалуйста, Айван». Я скребу в затылке, потом признаюсь. «Я плохо запоминаю события, Руби. Это правда, поддерживает меня Боб. У Айвана ужасная память. В этом он полная противоположность слонам. Со стороны Руби слышится долгий прерывистый вздох. Ну ладно, все нормально. Спокойной ночи, Айван. И тебе, Боб. Я слушаю всхлипывание Руби в течение нескольких ужасно долгих минут. А потом вдруг слышу собственный голос. Жила-была как-то горилла по имени Айван. И тогда медленно и с усилием я начинаю вспоминать. Рявк. Я родился в тех краях, которые люди называют Центральной Африкой, в густом тропическом лесу такой красоты, какую не способен передать ни один карандаш. Гориллы не дают новорожденным имена сразу же, как люди. Мы сперва должны лучше их узнать. Мы ждем, пока в них не проявятся знаки возможного будущего. Когда родители увидели, как сильно моя сестра-близняшка любит гоняться за мной по лесу, они определились с ее именем — Салки. О, как же я любил играть в Салки со своей сестрой. Она была очень шустрой, а когда мне все же удавалось подобраться слишком близко, запрыгивала на нашего ничего не подозревающего отца. Я прыгал вслед за ней, и мы начинали скакать на его мягком брюхе, пока отец не издавал рявк, резкий хрюкающий звук, который означал «хватит». Эта игра просто не могла надоесть, хотя сомневаюсь, чтобы наш отец думал так же. Грязь. Родителям не понадобилось много времени, чтобы найти имя и мне. День за днем, с утра до вечера я рисовал. Я рисовал и на камнях, и на коре, и на спине моей бедной матери. Я рисовал и соком листьев, и мякотью разных фруктов, но чаще всего я рисовал грязью. Вот они меня и назвали — грязь. Человеку такое имя вряд ли покажется красивым, но для меня же не было на свете ничего лучшего. Защитник. Моя семья была похожа на любую другую горилью семью. Люди называют их стадами. Нас было 10. Мой отец — Силвербэк, мать, 3 другие взрослые самки, молодой самец, таких называют черная спина или блэкбэк, и 2 другие гориллы еще младше его, мы с Салки, были в нашем стаде единственными детенышами. В нашей семье, как и в любой другой, случались склоки, но отец умел навести порядок одним сердитым взглядом. Большую же часть времени мы с удовольствием занимались тем, чем мы должны были, добывали пищу, ели, отдыхали. Отец всегда умел привести нас к самым спелым фруктам на завтрак, а с наступлением сумерек — к лучшим ветвям для ночевки. Он был всем, чем только должен быть Силвербэк — проводником, учителем, защитником. И никто не умел бить себя в грудь так, как мой отец. Идеальная жизнь. Детеныши горилл, слонов и людей не так уж и сильно отличаются друг от друга, разве что малыши-гориллы — день-деньской разъезжают верхом на маме, как ковбой на коне, и с их точки зрения просто замечательно, что все устроено именно так. Постепенно и осторожно маленький горилленок начинает покидать безопасность материнских рук, с каждым разом уходя все дальше и дальше. Он изучает навыки, которые понадобятся ему во взрослой жизни. Например, как сделать гнездо из веток? Сплетать их надо туго, иначе разойдутся под тобой посреди ночи. Как бить себя в грудь? Ладони нужно сложить чашечкой, чтобы усилить звук. Как перескакивать по лианам с дерева на дерево, отпускать их вовремя. Как быть добрым, сильным, верным. Взросление гориллы происходит точно так же, как и любое другое взросление. Ты совершаешь ошибки, ты играешь, ты учишься, и по новой. Некоторое время это была просто идеальная жизнь. Конец. Однажды, в безветренный день, когда горячий воздух звенел от жары, появились люди. Лиана. Поймав меня с сестрой, люди посадили нас в тесный темный ящик, провонявший мочой и страхом. Я каким-то образом смог понять, что если хочу выжить сам, то должен дать умереть своей прежней жизни. А моя сестра так и не смогла от нее отвернуться. Она держалась за память о ней, как за лиану, растянувшуюся на многие километры. утешающую, удушающую. Мы еще не успели покинуть ящик, когда сестра подняла на меня невидящие глаза, и я понял, что эта лиана лопнула.